Ближние Ноя восприняли эти слова довольно спокойно. Падение овцы в колодец — вот самое худшее, что мог предвещать сон главы семейства. Из чистого любопытства Хам поинтересовался, откуда возьмется вода. «Оттуда же, откуда берется и все прочее, сын мой», — сурово ответил Ной, — «с небес». «Аминь», — произнесла Ханна, смутно ощущая, что это именно то, что требуется. «Ага, значит, пойдет дождь. Дождь будет лить 40 дней и 40 ночей, пока под водой не скроются даже склоны Арарата. А мы будем сидеть в нашей лодке. Не только мы, но и по 2 особи каждого вида животных, мужская и женская». Иофет и Мерибл улыбнулись друг другу. «А в чем, собственно, дело?» — спросил Хам. «Насколько я понимаю, грехи этого мира вывели Яхве из себя, и он намерен уничтожить все живое, за исключением нашей семьи и тех животных, о которых я упомянул. Яхве испытывает к нам, вернее, ко мне, особое расположение. Что же будет потом? Или мы навечно останемся в лодке? Когда вода спадет, мы начнем все заново и возродим цивилизацию. Мы ввосьмером и все эти животные?» «Да». «Может, ты чего-то недопонял?» — спросил Ноя Ханна. «Или ты считаешь, что я тоже должна рожать детей?» Ной нахмурился. «Женщина, как ты смеешь указывать Богу в делах его?» «Помилуй, Господи, я только сказала, что ты мог неправильно истолковать этот сон». Иофет и Мерибл о чем-то пошептались, и Мерибл спросила. «Папа Ной, мы хотим узнать, собираетесь ли вы брать с собой 2 скорпионов?» «Разумеется, дитя мое, Яхве не допускает никаких исключений». «Мы думаем, — продолжил Иофет, — что скорпионов лучше оставить. Нам кажется несправедливым спасение 2 скорпионов, если матери и отцу Мерибл суждено утонуть. Разве мы не можем обойтись без них? Сказать, что не удалось их поймать, или мы поймали 2 самцов, или что-то подобное?» «Чем отличается самец скорпиона от самки?» — спросил Хам. «Кто-нибудь знает?» «Я думал, — холодно заметил Ной, — что все объяснил тебе перед брачной ночью». «Неужели?» — удивился Хам. «Но мне кажется, речь тогда шла не о скорпионах». Он посмотрел на жену и добавил: «В тот момент в этом не было необходимости». Айша ответила полным ненависти взглядом и опустила глаза. «Наверное, самец больше самки, — предположила Ханна, — или меньше?» «Он может быть моложе мамы, — ответил Сим. «Вероятно, — Ханна улыбнулась, — Яхве не станет возражать, если мы начнем строить новый мир без скорпионов». «Ему это очень не понравится», — насупился Ной. «Ладно, пусть скорпионы остаются», — подытожил Хам. «Только бы не забыть о них». «Пусть также останутся мама и папа», — с милой улыбкой добавила Мерибл. «Разве ты не рада, что породнилась с нашей семьей?» — спросил Иофет, целуя жену в нос. Мерибл быстро оглянулась и укусила его за ухо. «Все это мелочи по сравнению со строительством лодки», — важно изрек глава семейства. «Чтобы вместить всех животных, потребуется большая лодка. Как мне сообщили, 450 футов в длину, 75 в ширину и 45 в высоту». Сим ахнул. «Батюшки!» — воскликнула Ханна. «И как ты назовешь эту большую лодку?» — ехидно спросил Хам. Ной сделал вид, что не расслышал вопроса.